Братья и сестры, я вас также хочу поздравить с христианским праздником Преображения Господня. Прочитаю из Евангелия от Луки, 9 главу, с 27 стиха. Это Иисус Христос говорит своим ученикам. «Говорю же вам, истина, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После сих слов дней через 8 взял Петра, Иоанна и Иакова. Взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. Братья и сестры, вот так вот ученики следовали за Иисусом, общались с Ним, слушали, вопросы задавали. Может быть, несогласие было, вот иногда Петр там прикословил Иисусу. В нем не было ни вида, ни величия. Он был такой человек, как и все. Но вот после одного события ученики поняли, что это непростой человек. Это Сын Божий. И вот так вот разговаривать с Ним свободно, даже иногда прикословить, это преступление, это ни в коем случае нельзя. Это Сын Божий. И вот это и есть преображение. Вот в этот день они увидели, что с ними, ну, сам Господь в теле. Ну и, братья и сестры, думаю, что после этого события у учеников было другое отношение к Иисусу. Совершенно другое. Я хотел обратить внимание на некоторые мысли из прочитанного. «Говорю же вам, истина, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Почему Иисус Христос сказал, вот это событие, которое связано с Царством Небесным, с Царством Божиим, он связывает со смертью. Истинно говорю, что есть те, которые еще до смерти увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Причем тут смерть? Друзья дорогие, дело в том, что наша смерть открывает нам вход в Царство Божие. Вообще смерть – это явление страшное, для многих людей ужасное. Но для христианина смерть, ну, конечно, для многих она нежеланна, это так у нас естественно, инстинкты заложены, Богом заложены, что это, ну, страшно, не хочется умирать, хочется жить. Мы любим жизнь, радуемся жизни, но у смерти есть положительная сторона. После смерти мы сможем, только после смерти мы сможем увидеть Царство Божие. Вот как ученики увидели. А ученики увидели, в отличие от других людей, еще до смерти. Вот такое образное выражение. У нас так вот не говорят в русском языке «вкусит смерти». А вот у евреев такое выражение было. Вкусить смерти – это значит умереть. Вот не умрете, а уже увидите Царство Божие. А все люди, верующие, угодные Богу, праведники, они тоже увидят Царство Божие, пришедшее в силе, но только после смерти. Так что у смерти есть положительная сторона. Увидим вот сияние славы, увидим Новый Иерусалим, увидим апостолов, увидим других праведников, но самое главное, кого мы увидим там? Иисуса Христа, Господа нашего, которого мы любили и ради которого жили здесь на земле. И апостол Павел говорит, для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Вот у смерти есть положительная сторона, то, что после смерти мы увидим Господа, увидим Царство Божие, пришедшее в силе. Однажды посетили брата, который умирал. Ему видно было уже по всему, что осталось немного жить, может быть, 2 или 3 дня. Ну и брат-служитель задает ему вопрос, называет по имени. «Ну ты боишься смерти? Как ты вот себя чувствуешь?» Он говорит, «Да что ты, брат? Я вот понимаю, что еще несколько дней, может быть, 1 день, и я уже буду достоин видеть Царство Божие. Вы останетесь здесь, на земле, для вас еще будут страдания, трудности. А я даже к этому моменту подхожу с каким-то любопытством, с интересом с каким-то. Вот еще немножко, и я увижу Иисуса Господа моего, увижу Царство Божие». Вот так вот многие верующие, которые любят Господа, которые хранят сердце чистым, подходят вот к этому, для многих людей страшному явлению. Особенно уже перед смертью Господь как-то укрепляет веру их. У них вообще пропадает, у многих праведников пропадает вот этот страх перед переходом, перед разделением души и тела. А остается только одно желание – быстрее бы встретиться с Господом. И это признак того, что этот человек оправданный Господом, признак того, что он в общении с Господом, это святой человек. И дал бы Господь, чтобы и мы так вот смотрели на это страшное событие в жизни каждого человека. Ну, еще хотел бы обратить внимание, братья и сестры, вот кто были свидетелями, видели прославленного Господа? А ну, мальчики, перечислите учеников. Кто были, увидели, кто? Первый. Андрей видел? А, Илюшка? Андрей видел? Фома видел? Лука видел? Лука-то вообще-то не был апостолом. Ну, что вы машете головой? Не видели этого преображения. А кто видел? Трое. Сколько у Христа было учеников? 12. 12 апостолов. Ученики, а потом они стали апостолами. И многие знают всех по имени. А вот видели не 12, а сколько? Трое всего. И кто же эти трое? Петр, Иоанн и Иаков. Вот трое. Как вы думаете, почему так получилось? Были 12 учеников, везде вместе ходили за Христом, дружили между собой, иногда, может быть, и спорили. Такая группка была, 12. Это полное число. А вот увидели только трое. Почему так? Я думаю, братья и сестры, что хотя Господь нелицеприятен, но вот чем люди больше любят Господа, тем больше Господь им открывается. Есть верующие, которые говорят, да мне лишь бы у порога дома Господнего сидеть, прийти там где-то в вестибюле, кто-то на балконе, отсижу и пойду домой. Скажу, для таких Господь не будет открываться. А есть христиане, которые стараются что-то сделать для Господа, любят, ну, именно из любви. Вот такими были Петр, Иаков и Иоанн. Иаков и Иоанн – это два родных брата. Вот они особо любили Господа. И Господь к ним, ну, особое отношение у Иисуса Христа было. Есть даже место так написано. Любящим Бога дано знание от Него. Человек, который не любит Господа, он не будет получать откровения, он не будет глубоко понимать Слово Божие. А вот кто любит Господа, тому, хотя Господь всех любит, но к любящим у него особое расположение и особое отношение, вот как к этим троим. И особое откровение. Я не буду называть имени. В молодости знали друг друга, общались, бегали вместе, потом учились, собрания посещали. Один за одним покаялись, приняли крещение. А потом вот стала проявляться особая проникновенность. Вот стал человек понимать Библию хорошо. Вера стала твердая. Обогнал других своих сверстников. И Господь ему стал больше доверять. Очень важное служение стал доверять. В чем дело? Почему? Одни сказать, что особо талантливые, способны, не скажешь. Из средних. Вот все одинаковые были сверстники. А потом кто-то стал выделяться и ушел далеко. Бог стал с ним близко, давать откровения и так далее. Почему так? Полюбил Господа. Любящим Бога дано знание от Него. Друзья дорогие, особенно вот дети, подростки, мальчики. Вот пройдет время, вы подрастете. Кто-то будет, так и останется, вот на среднем уровне. Может быть, конечно, хорошо, примите, покаетесь, примите крещение, будете ходить на собрания. Но кто-то из вас особо полюбит Господа, и у Бога будут особые отношения с Ним, будет давать откровения. Вот все остальные не будут знать чего-то, а Он будет знать. Есть братья, которые видят наперед, а другие этого не видят. Вот за Геннадия Константиновича рассказывают, что когда усилились гонения. Вот это было 83-й год. Правительство приняло такое решение, даже это на уровне уже правительства такое было, что этих раскольников, этих баптистов сажать в тюрьмы и не выпускать из тюрем. Раньше отсидел брат срок 3 года или 5 лет, отпускали, потом он какое-то время был на свободе, потом опять арестовывали. А теперь приняли решение, все, теперь судить и давать новые срока без выхода на свободу. Не выпускали на свободу. Геннадий Константинович, обсуждая эту весть среди братьев, ну он тогда не был среди братьев, а через кассету передают братья, это уже последние судороги атеизма. Скоро будет свобода. Вот Бог дал ему такое видение. Другие видели, что все, что ж нам теперь делать? Теперь, если попал в тюрьму, то уже все, до смерти. Это пожизненно. А он, братья, утешает, говорит, это последние судороги. Скоро будет свобода. Они вот этого еще не пробовали. Это уже последнее, что они испробуют. И потом будет победа. И точно. Вот как-то видел наперед. Бог давал откровения. Но не всем. Некоторые этого не видели, или даже многие этого не видели. Любящим Бога дано знание от Него. Думаю, что и отношение Иисуса Христа к этим троим было не случайным. Они, видимо, больше всех из апостолов, из учеников любили Господа, и поэтому Господь давал им вот такие особые откровения, особое познание. И они удостоились увидеть Иисуса Христа и Царство Божие, пришедшее в славе, и удостоились видеть прославленного Господа. Вот написано, что одежды его сделались белыми и блистающими. Есть разница между белым цветом и блистающим, девочки. Вот цвет белый и блистающий. Какая разница? Какую бы вы выбрали себе, ну, юбку или платье? Некоторые вот, хорошо, когда чисто-чисто белое, белоснежное, а еще блистающее. То есть светящееся. Вот ученики, когда проснулись, увидели Господа не просто белым, а одежда его сияла. То есть свет исходил, сияние такое славное было. Ну, думаю, что когда мы увидим Господа, то так вот не услышишь и не передашь, не расскажешь. Все ж таки наша речь, наше восприятие, оно ограничено. А вот лучше увидеть. И увидим мы Господа там, когда придем в Царство Божие, мы увидим Господа вот таким сияющим. Ну, еще хотел сказать, обратить внимание, братья и сестры, вот где преображение было? В каком месте было преображение Господне? На горе. На горе. Не в долине, не на равнине, а вот на горе было. И мы прочитали, что Иисус Христос зашел на гору, и ученики пошли с Ним. Скажу, что на гору всходить не так просто. Вот мне пришлось недавно сходить на гору. Знаете, сердце учащенно бьется так вот. И даже альпинисты рекомендации такие дают, что вот идешь когда в гору, то проверь пульс свой. Если пульс больше 160 ударов в минуту, остановись лучше, дальше не иди. А иначе, ну, серьезно может быть травма, для здоровья вред быть. Вот идешь такое глубокое, сильно учащенное дыхание и сердцебиение. Тяжело. Сходить на гору тяжело. А Христос часто всходил на гору. И если бы ученики не пошли с Ним на гору, они бы не удостоились вот этого славного видения. Братья и сестры, я думаю, что многие из нас лишаются откровений Господних. Многого лишаются, потому что ленятся всходить на гору. То есть не хочется прилагать усилия. Сходить на гору – это обязательно связано с большими усилиями. Ну вот, когда мы прилагаем усилия? Ну, когда учатся вот ученики, студенты. Есть учатся просто так вот, пришел, без всякого усилия, галок ловит, там, смотрит в окно, так ведет себя расслабленно. А другие стараются понять, стараются запомнить, что необходимо. Так прилагают усилия. И потом в жизни они многого достигают. Вот есть люди, которые вообще не привыкли, не привыкли сходить на гору. Не, просто не в их характере. Может, даже и не под силу им достигать чего-то. А нужно научиться с детства прилагать усилия, побеждать. Сначала небольшое, потом это же упражнение, потом большего достигать, еще большего. Так вот, люди, которые не научились прилагать усилия и чего-то достигать, в Царстве Божьем они не будут успешными. Ну, скажу, что взойти на гору, вот, допустим, покаяться, это тоже связано с преодолением больших усилий. И пока человек не покается перед Богом в своих грехах, он не сможет получить мир с Богом, радость жизни, свет жизни. Он не сможет получить. Нужно взойти на гору. Нужно преодолеть свою гордость, преодолеть сопротивление дьявола. Все это нужно преодолеть. Преклонить колени и покаяться. Кажется, что тут такого? Сказал: Господи, прости меня. Уже понимаю, что я грешник. Но оказывается, нужно взойти на гору. Приложить усилия. Дьявол противодействует. Вот это земное притяжение, такое греховное притяжение, нужно преодолеть. И Господь тогда благословляет тех, которые прилагают усилия. Вот иногда исповедаться нужно. Вот уже христианин, вот остановился, вот чахну духовно. Понимаю, что нужно покаяться в каком-то грехе. Не могу преодолеть. Взойти на гору надо, силу надо приложить. Господь говорит, в Царствие Божие усилием входит. Берется Царство Божие усилием. Одни Иоанна Крестителя. Хотя и даром дается. По благодати мы спасены, но без наших усилий ничего не получится. Нужно всходить на гору, нужно учиться. Иногда вот есть даже пословица такая, легче на гору взойти, чем сказать прости или прощение попросить. Бывает так тяжело унизиться, такие усилия, но это уже духовные. Бывает, что вот легче физические усилия приложить, чем духовно. Вот. Это так тяжело. Иисус Христос, когда был в Гефсимане, Он тоже, это тоже образно, всходил на гору. Ему очень тяжело было смириться с волей Отца Небесного. Но зато наше спасение, зато столько благодати для всего мира, потому что один приложил вот такие усилия. Братья и сестры, ну, много еще можно было бы поговорить, но так вот уже по времени, я думаю, достаточно. Дал бы Господь, чтобы мы были вот такими христианами, которые не расслабленные, не ленивые. И еще перед молитвой апостол Павел говорит, это второе послание Коринфянам, 3 глава, последний стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Братья и сестры, я усматриваю два преображения нашего. Не Иисуса Христа преображение, а нашего. Это преображение, когда будет пришествие Господа, церковь, и каждый в отдельности из нас преобразится. И второе преображение, вот о чем, или даже это первое преображение, а то второе. Мы, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Есть разница между преображением при восхищении и преображением, вот о котором говорит Павел. Разница есть? Есть. Это преображение, это постоянно наша жизнь. Если мы не преображаемся, то есть принимаем другой образ, не образ мира, а образ Господа. И когда мы на собрание ходим, слушаем Слово Божие, когда поем псалмы, когда размышляем о Господе, это обязательно в нас производит работу. Очищает наши мысли, наш лексикон, образ жизни, поведение. И мы по-другому начинаем жить. Другая жизнь. Так вот, при рождении свыше, при покаянии, это резко происходит. Но у Бога запланировано так, что после уже христианин, который питается правильно духовно, он преображается. Вот учение Иисуса Христа, посещение собраний, слышание Слова Божия, оно вот такое действие имеет, братья и сестры. Не зря мы ходим на собрания. Может, кому-то, да что, вот сегодня пришел, посидел. Обязательно это слово очищает нас, преображает нас. Мы преображаемся в образ Иисуса Христа. И если вот такая постоянная работа будет, то только тогда мы удостоимся этого преображения при встрече с Господом на небесах. Это уже будет последнее наше, такое славное. Не только вот Иисуса Христа мы увидим там сияющим, в блистающих одеждах, но и сами будем в таких белых блистающих одеждах. Дал бы Господь нам достигнуть этого славного явления, славного дня. Аминь. Будем молиться.